Глава 6. Эмир. Здесь все. Юсуф кладет на стол папку и жесткий диск, затем откидывается в кресле. Мы сидим в его кабинете. Юсуф владеет стриптиз-клубом. Отличное прикрытие для наших встреч, надо сказать. Спасибо, Юсуф. Поблагодаришь по итогу. Можно закрывать хоть завтра. Чекир возвращается вечером. Его могут принять сразу с трапа самолета. Только скажи, организую. Рано. Чекир не отделается просто тюремным сроком. Сначала я заберу у него все, как забрал у Евуза. А потом бывшие сообщники воссоединятся. Кстати, как там Евуз? Не скучно ему в тюряге? Мои ребята хорошо с ним обращаются. Развлекают каждый день. Полезно иметь своих за решеткой. Подкол засчитан. Юсуф в очередной раз разливает виски по роксам, один протягивает мне. Попались ведь по глупости. Мог же вытянуть. Мой договор с прокурором все же имеет рамки. Парни нарушили условия, так что пусть отвечают за свои действия. Я им не мамка. И то верно. Как там твоя жена? Счастлив в браке с Алиной? Меняет тему Юсуф, сдерживая улыбку. Русские девушки красивые, произносит он на русском, но с сильным акцентом. От них голова едет, ой, как едет. Юсуф цокает и делает глоток виски. Видимо, вспоминает свою последнюю русскую любовницу, которая и обучила его языку. Их отношения были самыми долгими на моей памяти. Юсуф любит женщин, всех, без исключения. Он боготворит их, а не его. Но никто не задерживается рядом с ним надолго. Юсуфу нравится разнообразие. Воскресенская — мой дополнительный козырь, не более. И заодно новая секс-игрушка. Или скажешь, что не трахаешь ее. Затягиваю сигарой и выпускаю дым в потолок. На самом деле я редко позволяю себе подымить и выпить. Но сейчас как раз тот случай. Ребята Юсуфа наконец-то собрали достаточно компромата на Чекира, чтобы упечь его в тюрьму. Так что я праздную. А кто мне запрещает совмещать приятное с полезным? Действительно, Юсуф усмехается. Но ты ж весь месяц работаешь как черт. Домой только ночевать приходишь. Готов поспорить, Алина видит тебя меньше, чем твои подчиненные. Не скучно ей? И чем занимается твоя благоверная в твое отсутствие? Турецкий учит, отвечая уклончиво, опуская подробности досуга Алины. Насколько мне известно, а мне неизвестно все. Алина, кроме занятий с преподавателем, ходит по магазинам, осматривает город, посещает фитнес-центр, салоны красоты. Разумеется, все это она делает под пристальным надзором охраны. Еще Алина пару раз наведывалась к гинекологу. Мне нужно было убедиться, что она не залетела. Дети от такой суки мне не нужны. Ну и трахать я ее хочу исключительно без презерватива. Теперь она пьет таблетки, так что с этим пунктом все в порядке. Правильно, жена должна понимать мужа, даже если брак фиктивный. Кстати, я тут новых девочек на работу взял. Зацени. Юсуф достает телефон и отдает указание привести сюда танцовщиц. Вот только этого не хватало. Я хотел посидеть в тишине и расслабиться, а не пялиться на голые сиськи. В последнее время мне вполне хватает Алининых. Грудь у нее что надо, как раз под мои ладони. От образа обнаженного тела Алины, возникшего в голове, мною, как обычно, завладевает злость и похоть. Этот месяц прошел как день сурка. Днем и вечером я работал, а ночью трахал свою жену. Каждую ночь по несколько раз. И вот что странно. Чем больше проходит времени, тем сильнее становится одержимость этой девчонкой. Все должно было быть наоборот, но нет. Она до сих пор вызывает во мне слишком сильные эмоции. «Ну как тебе?» — спрашивает Юсуф, указывая в сторону 5 вошедших красавиц. «Шикарны?» — сам лично отбирал. «Шикарны, мягко сказано. Все как на подбор достойны работать здесь. Клуб Юсуфа славится лучшими танцовщицами, морем элитного алкоголя и приватной атмосферой. Кто сюда только не ходит. Какие только фантазии здесь не реализуются. Никто не боится быть собой в этом месте похоти и разврата, оставаясь при этом инкогнито. А все потому, что просто так сюда не попасть, только по рекомендации. Это своеобразный клуб для своих. Место, где любой может спустить себя с поводка и не бояться, что поползут слухи. Хотя стоит отметить, что у Юсуфа скопилась отменная подборка компромата. Воспользуется ли он ею, кто знает. Девочки, поприветствуйте моего дорогого друга. Про меня тоже не забудьте, но он в приоритете. После этих слов две девушки направляются к Юсуфу, а 3 подходят ко мне. На них лишь миниатюрные стринги. Девушки улыбаются, облепляют меня со всех сторон и спрашивают, что и как именно я люблю. Мне лень им отвечать, алкогольный дурман слишком сильный. Лапаю их за все места, пытаясь отвлечься, но всё равно думаю о ней. Вытравил, блядь. Ведьма Алина, кажется, и правда меня приворожила. «Расслабься», — шепчет мне в ухо блондинка. «Я помогу». Она поворачивается, садится ко мне на колени, трётся шикарным задом о мой пах, отвешивает комплименты и не скупится на пошлости. Мную её сиськи, запрокидываю голову и прикрываю глаза. Член готов прорвать брючную ткань, однако я и близко не испытываю того болезненного кайфа, который накрывает меня при любом физическом контакте с Алиной. И это бесит. Блондинка соскальзывает с моих колен вниз, расстёгивает ремень, а чьи-то руки стягивают с меня рубашку. Девушки ласкают меня руками и губами, а я позволяю. Но когда чувствую горячие губы на головке члена и слышу фальшивый стон, словно трезвею. Это не то, чего я хочу. «Хватит!» Сажу сквозь зубы и открываю глаза. Я сказал «хватит!» Рявкаю громче, и девушки сразу же оставляют меня в покое. «В чём дело?» Доносится недовольный голос Юсуфа. Застёгиваю брюки и прошу его выгнать их всех. «Что не так?» спрашивает Юсуф, когда они уходят. «Я пришёл поговорить о делах, а не совокупляться со шлюхами». «Ого, как мы заговорили!» Он присвистывает. «Когда это шлюхи тебе мешали? Или всё дело в твоей жёнушке?» «Она тут ни при чём, мы с тобой не закончили. Мне нужно, чтобы твои люди опустошили счета Чекира, но только так, чтобы он ни о чём не заподозрил». «Тебе это встанет недёшево». «Срать на деньги. Можешь забрать всё, что вытянете оттуда, опустошив всё подчистую. Счета фирмы, личные счета, счета всех его родственников. Вообще всё. Понял меня?» Юсуф усмехается, прокидывает в себя содержимое Рокса и опять разваливается в кресле. Улыбка на его губах дорогого стоит. Любого другого за подобный тон и слова Юсуф бы убил, без раздумий. А мне можно. Потому что друг, потому что надёжный партнёр. Я отстёгиваю Юсуфу нехилый процент за то, что помог мне быстро встать на ноги и до сих пор помогает разгребать дерьмо моего прошлого. Но я не остаюсь в долгу. Морал и продолжаю марать руки в грязи ради Юсуфа, если он попросит. Делал и делаю такое, что большинство людей никогда бы не стали делать. Я своим потом и кровью давно заслужил особое отношение. В своё время мы помогли друг другу. Я взрастил успешный бизнес, а Юсуф вернул себе авторитет и держит в кошмаре весь город. Мы сделали это, стоя плечом к плечу, круша всё и всех, кто мешал нам. Сейчас мы общаемся на равных, и Юсуф улыбается мне вместо того, чтобы поставить на место или пустить пулю в лоб. Он может, я знаю, но я его не боюсь. Он мой названный старший брат. Я потерял родителей, но обрёл верных друзей, Керема и Юсуфа. Они всё, что у меня есть. Но даже этого мало, чтобы искоренить тьму, которая живёт во мне и разрастается с каждым днём. «Понял», — Юсуф кивает. «Но тебе не кажется, что это слишком? Его же родные не при делах. Ты знаешь наши законы, мы не трогаем мирных. Не вредим тем, кто не замешан». «Мне насрать. Я хочу, чтобы ты пустил их по миру. Развеял, как прах. Ясно?» Юсуф вздыхает и отводит взгляд, а спустя несколько минут произносит. «Жажда мести разрушает, Назар. Не называй меня так, это не моё имя. Когда-то было твоим. Ты должен найти что-то, что позволит тебе двигаться дальше. Иначе ты сам себя погубишь». Залпом осушаю Рокс, поднимаясь на ноги и надеваю рубашку. Пора сваливать отсюда. Не хочу я слушать его нравоучение. Юсуф на пару с Керемом не оставляет попыток вернуть меня на путь истинный. Ничего у них не выйдет. Я выбрал свою дорогу. Да и где он, этот истинный путь? Разве кто-то знает? Найду. Спасибо, Юсуф. Держи в курсе. Я поеду. Увидимся завтра вечером. Передавай привет жене. Передам, не волнуйся. Усмехаюсь и покидаю кабинет.